Глава 14. «Не могу поверить! Не могу поверить!» Андрей, чуть прищурившись, рассматривал сквозь папиросный дым, как Надя нарезала круги внутри беседки. Барышня то и дело заламывала руки и восклицала что-то возмущенное. Марию они давно отпустили спать, пока ее никто не хватился в доме. Сами остались в саду поговорить. В случае Наденьки еще и остыть. «Хорошо. Ну, предположим, графиня. Она сама сказала, что с Соней у нее были скорее натянутые отношения. Но Федор Львович! Как он мог скрывать такое?» Кажется, предательство графа тяжело далось пониманию Нади. Андрей вздохнул, выпуская дым. Он нежных чувств, в отличие от своей напарницы, графу не испытывал. Поэтому не был удивлен. Скорее озадачен. Андрею показалось, что граф действительно переживал за единственную дочь. В гораздо большее смятение его приводила Надя. Точнее, собственное томительное желание успокоить нанесенную ее сердцу рану. Чувство было столь же искренним, сколь и нелепым, но очень знакомым. Андрей часто испытывал подобное при виде сестер, когда те то коленку разобьют, то нагоняют маменьки получат. И вроде думаешь, за дело. Нечего было носиться, не разбирая дороги, или трогать матушкины украшения. А все равно хотелось прижать к себе и гладить по волосам, пока буря не уляжется. Даже жаль, что с Надей такое не пройдет. Строптивый капитан полиции скорее пропишет ему оздоровительных оплеух. И будет права. «Надежда Ивановна», — прервал Андрей очередной круг по беседке. Надя остановилась, глядя на него встревоженно. Из прически на лицо упала пара локонов. Щеки раскраснелись, даже в темноте заметно. «Ну до чего хороша?» Андрей стряхнул пепел, давая себе мгновение, чтобы собраться. «Вот что. Полагаю, нам снова стоит разделиться. Давайте я поговорю с Федором Львовичем. Очевидно, что графиня нам ничего не расскажет. А вы разузнаете про ломбард. Вы же в вашем управлении наверняка на подобном собаку съели». Поначалу Андрей хотел сделать все с точностью да наоборот. Но, глядя на то, как сильно Надю взволновало произошедшее, решил, что из его разговора с графом будет больше прока. Надя потерянно присела на край скамейки, вздохнула, складывая руки на коленях. Андрей ждал, что она начнет спорить и доказывать, что лучше знает графа, а поэтому и ей с ним разговаривать. Но барышня неожиданно просто кивнула. «Наверное, так будет лучше. Боюсь, не сдержусь, если буду с Федором Львовичем разговаривать». «Идемте», — Андрей поднялся. «Утро вечера мудренее. К тому же вас наверняка заждался ваш пятнистый друг». Встревоженное выражение на лице Наденьки сменилось робкой улыбкой. Утром Надя даже не стала выходить к завтраку. Внутри все так и кипело негодованием, но она решила положиться на Андрея. В кои-то веки его фельдфебельские ужимки придутся ко двору. Она и правда займется тем, что умеет лучше всего — сыском. Одевшись поудобнее, мало ли что, вдруг побегать придется. Надя вооружилась зонтиком, распиской и направилась в ломбард узнавать про закладную. Оставшиеся в столице подруги не раз удивлялись, как Надя могла променять большой город на маленький губернский городочек с тремя улицами да церковью. И не было никакой возможности объяснить, что Наденьке как раз наоборот очень нравились маленькие города. Тремя улицами, неспешной жизнью и тем, что здесь все были друг у друга на виду. И дышалось легче, и жилось. Майнц был из тех самых небольших городочков. Именно поэтому найти указанный адрес не оказалось таким уж сложным делом. Кажется, они тут всего пару дней, а Надя уже неплохо ориентировалась в узких улочках. Еще несколько дней, и можно будет назвать себя коренной жительницей. Надя толкнула тяжелую дверь, над головой звякнул колокольчик, оповещая о ее прибытии. Девушка подняла взгляд, но источника звука не нашла. «Как интересно!» В помещении было сумрачно, это несмотря на погожий день за окном. Только пустующая конторка была слабо подсвечена магическим светлячком. «Добрый день!» — громко произнесла Надя. Над стойкой немедленно появилась седая голова красноносого старика. За красным носом показалась пушистая борода, как у старичка-боровичка из сказок. «Здравствуйте, милая фройлен!» Старик подслеповато прищурил светлые глаза. «Вы заплутали? А это ломбард господина Фунта? Значит, я по адресу». Непостариковски цепкий взгляд осмотрел Надю сверху донизу. Конторщик пожевал губами. «Что же, проходите. Какая нужда привела такую прекрасную фройлен в подобное место?» «Исключительное дело», — вздохнула Надя. «Видите ли, моя сестра заложила часть фамильных украшений. Хочу вернуть, пока батюшка не хватился». «Так-так, а расписочка имеется?» Старичок, он же, как поняла Надя, господин Фунт, поднялся на ноги, вырастая над столешницей. Он оказался куда выше, чем представляла Надя поначалу. Капитан достала закладную и протянула ее конторщику. Лицо его сморщилось, как печеный каштан. Он причмокнул еще громче. «Как же, помню». Старик разложил расписку на конторке, разгладил сухими ладонями, после чего нырнул руками вниз, достал тяжелый грозбух. Послюнявив указательный палец, старик весьма ловко принялся переворачивать желтоватые страницы с замусоленными уголками. Наконец, найдя нужную, он принялся водить пальцем по ровным строкам. Надя пыталась рассмотреть написанное, но мелкий почерк был совсем нечитаемым. «Ага», — старик нашел нужную строку. «Вместе с процентами получается...» Он что-то пробормотал себе под нос, подсчитывая. 427 марок». «Боже, как много!» — ахнула Надя, почти даже не притворяясь. «Это когда же она их сдала, что так много накапало?» «Вот же, у меня все написано». Старик ткнул в нужную строчку. «В пятницу, в 3 часа дня». «В пятницу. А сегодня четверг. Недели не прошло, а старикашка 127 марок лишних накинул. Притворяться больше не было сил, да и желания, честно говоря, тоже». «Эге, это ж где такие проценты виданы?» Надя сделала шаг вперед, впиваясь пальцами в столешницу. «Ты кем себя тут возомнил?» «Что вы себе позволяете?» Затрясся старик, зашмыгав красным носом. «Прекращай маскарад!» Надя дернула книгу, поворачивая к себе лицом, рассматривая прямые, как забор, строки. «Думаешь, я не знаю, что за колокольчик у тебя над дверью висит?» Под пятницей и правда значилось имя Сони. Суда, изданные вещи, ожерелье, две пары серёг с бриллиантами, фрейлинский шифр. «Позвать сюда Максыск? Расскажешь им про колокольчик Орфея, который запрещен Международной магической конвенцией?» Конторщик и правда перестал шмыгать носом, лицо его разгладилось. Он посмотрел на Надю уже другим взглядом. «Хотела бы натравить магов, уже бы натравила». Спокойным и даже холодным голосом ответил конторщик. «Что хочешь, красавица? Расскажи про фройлен, что пришла сюда. Как вела себя, что делала?» Надя захлопнула грозбух, протянула ростовщику. Тот убрал книгу обратно за конторку. «Нервная была твоя фройлен», — с неудовольствием проговорил старик. «Просила никому о себе не рассказывать. Драгоценности сдала по самой низкой цене, спешила очень. Даже оценщика ждать не стала. Я поначалу даже брать не хотел». «Лас рибонус эст одур экстре квалибет». «Запах прибыли хорош, отчего бы он ни исходил». Старик не ответил. Спокойно огладил бороду. По его виду было ясно, что он отлично понял свою гостью. Из старичка-боровичка он резко превратился в хищника. «Ответил на твой вопрос. Выкупать будешь?» Ростовщик дернул себя за бороду. «Я в политические разборки не лезу и лезть не хочу. Мне это без надобности». «Политические?» — Надя прищурилась. «Да что же я? Совсем дурак, не знаю, что за княжна ко мне приходила. А что помолвки не было, о том весь город гудит». «Нервная, говоришь, была?» Барышня недовольно поджала губы. «Глаза бегали, руки тряслись, говорю же, брать не хотел, но знал, что княжна. Да и нужда как будто была большая». «Сколько должна за сокровища княжны?» 300 марок и 6 пфеннингов». Старик окинул Надю пристальным взглядом. Не буду заявлять. Не смотри так. Но колокольчик убери. Нехорошо посетителей обманывать. Так-то разве обман, красавица? Заохал старик, шмыгнул носом, расплылся в улыбке и будто в росте уменьшился. Кручусь как могу, не жалея старых косточек. «А что же, Надежда не выйдет к завтраку?» — поинтересовался Фёдор Львович утром. Андрей едва не поморщился, но сдержался. Откуда ему знать, выйдет Надя к завтраку или нет? Впрочем, он догадывался, почему Наденька не хотела присутствовать на милых семейных посиделках. Надежда Ивановна жаловалась вчера на плохой сон, думаю, что она по-прежнему в постели. Не моргнув и глазом, соврал Андрей. Граф кивнул. «Полагаю, произошедшее не лучшим образом сказалось на ее нервном здоровье». «Как и на всех нас», — не приминула вставить графиня. Андрей в ответ вежливо улыбнулся. Мария то и дело срывалась с места, чтобы заняться собаками. Хотя, по мнению Андрея, в этом не было большой необходимости, а девушка просто не находила себе места. Катарина словно шпагу проглотила. Сидела прямая и строгая, чрезвычайно напоминая мать. На гостя старалась не смотреть. Андрей не мог не подумать, что это выглядело подозрительно. Что, у рыжей сестрицы тоже свои секреты? Или, быть может, обида на мага? Когда же он успел ей так насолить? Сразу после завтрака Андрей успел поймать Фёдора Львовича с просьбой поговорить наедине. Графиня при этом бросила строгий взгляд на мужа. Граф пристально посмотрел на гостя, блеснув стёклышками очков. «Что ж, идемте». Они расположились в кабинете хозяина дома с верным спутником графа Кайзером. Фёдор Львович предложил магу сигару, Андрей отказался, закурив свою любимую папиросу, и уже скоро по комнате поплыл дымок, скрашивающий приятную ленность после плотного завтрака. «О чем же вы хотели поговорить?» — первым подал голос Фёдор Львович, тем самым будто бы давая Андрею разрешение завести разговор. «О Софии!» Андрей закинул ногу на ногу, невольно расслабляясь в глубоком и удобном кресле. «Не замечали ли вы чего-то странного в ее поведении в последние дни?» «Свадьба на носу?» «Конечно, она была словно сама не своя». Граф выпустил дым, устало взглянул на мага. «Да-да, конечно, такое важное событие, буквально вся жизнь делится на до и после», — покорно согласился Андрей. «Я так понимаю, вы не женаты, Андрей Сергеевич». «Не имею счастья», — кивнул Андрей. «А меж тем, вы в том возрасте, когда пора бы обзавестись и домом, и семьей», — покачал головой граф. «Молодые люди нынче крайне легкомысленно относятся к браку. Быть может, я еще не встретил ту, с кем бы хотел идти рука об руку до конца своих дней?» Улыбнулся Андрей, невольно вспоминая фотокарточку на каминной полке в доме Адлерберга. «Или встретил. Но колючки милого сердцу репейника не позволяли ему даже надеяться на большее. Да и работа такая, в опасностях да разъездах». Граф выразительно взглянул на Андрея. Но что таилось под этим взглядом, маг понять не смог. «Что вы сами думаете?» Вернул Андрей их разговор в прежнее русло. «Что произошло на самом деле?» Фёдор Львович вздохнул, поправил очки. «Соню похитили, очевидно. Но я даже вообразить не могу, кому это было нужно. Я слышал, что подобное часто происходит из-за денег. За похищенного требуют выкуп. Но мне никаких сообщений не приходило, как и их величеством, насколько мне известно. Могла ли София убежать сама?» Стараясь оставаться спокойным, спросил Андрей. Граф поморщился, словно от зубной боли. «Нет. С чего бы ей это делать? Зачем-то же ей понадобились деньги. Да так сильно, что она заложила свои украшения». Голос мага звучал ровно. Он сидел также расслабленно, но не отрывал взгляда от графа. «Неужели свадебное платье обошлось так дорого?» «Что за чушь?» Голос Фёдора Львовича дрогнул. Холодное спокойствие треснуло, он взглянул прямо в глаза Андрею. «Откуда у вас такие сведения?» Неважно, откуда они у меня. Главное, что это правда. И вы об этом знали. Герр Голицын! У графа дернулся уголок рта. Вам не кажется, что вы переходите черту? Андрею не казалось. Однако закладная была у Нади, и предоставить доказательства он не мог. Продолжать давить? В дверь постучались. Андрей напрягся всем телом, не сводя глаз с графа. Тот кинул короткий взгляд на дверь, потом снова на мага. Однако произнести ничего не успел. Дверь отворилась, и в кабинете появилась Наденька. Кайзер резко поднял голову, хотя еще мгновение назад, казалось, крепко спал. Уши пса напряженно дернулись. «Простите, что без приглашения». Она прошла вглубь комнаты сразу к столу графа. В руке у нее был бархатный мешочек. Дойдя до стола, Надя демонстративно вытряхнула на него все содержимое. С глухим стуком перед Федором Львовичем упали, поблескивая камнями, украшения. Ожерелье, брошь и еще что-то, что Андрей не успел рассмотреть. Голос Нади прозвучал так холодно, могу даже показалось, что у него закололо кожу. «Не желаете кое-что рассказать, Федор Львович?»